и голова самца под мощным движением челюсти из самочки отскочила от краснокрылого тела и, скатившись по зеленому листу, упала куда-то к корням деревьев. Мою кожу изнутри пробила игла хипротомуса, и я, стиснув зубы, застонал от боли, пришедшей после наслаждения. «Ох! Ох!» — слышал я тяжелое дыхание жука. «Ох, какое все-таки варварство!» «Вы о чем?» — не понял я, переводя дух. «После любви отгрызать голову!» — пояснил жук. «Страсть!» «Ревность!» — не согласился Хипротомус. «Почему?» «Чтобы он более никому, кроме нее, не доставил такого наслаждения. У этого вида, видимо, матриархат. Самец сделал свое дело, оплодотворил ее, а потому более не нужен виду. Она ему хрясь и голову отъела». «Что со мною произошло?» — спросил я. «Вы о чем?» «Я не из тех, кому нравятся насекомые. Во всяком случае, они мне нравятся не настолько, чтобы возбудить во мне желания, давно умершие». «Ах, вы об этом!» — догадался Хипротомус. «Я же вам говорил, что я приобретение, а вы мне не верили. Вашими глазами я наслаждался тем, что нравится мне, а вы моими органами чувствовали то, что вам недоступно. Взаимозаменяемость!» Поздним вечером того же дня я вновь включил телевизор, настраивая приемник уже не на канал для путешественников, а на эротическое шоу, благо кончалась суббота. Мне еще раз хотелось испытать то крайнее наслаждение, но не чувственности одной ради, а для закрепления в сознании давно забытых ощущений. «Марсианские хроники» — так называлось шоу. Сюжет его был чрезвычайно прост. Юная марсианка прилетает на космическом корабле на Землю и встречает романтического юношу-землянина, единственного ученого, кто считает, что на Марсе есть жизнь. Все прочие жизнь на Марсе отрицают, а потому девушка влюбляется в романтического юношу. Остальное время фильма герои познают телесные особенности друг друга, восторгаясь совершенством природы, для эротизма которой даже космические расстояния не помеха. Непременно надо отметить, что героиня фильма была необыкновенно хороша и, конечно же, являлась для меня объектом чувственности. Все части ее тела были построены так, как мне нравится. Движения, взгляды — все особенно мне импонировало и, казалось, должно было привести меня в состояние готовности. Но, несмотря на все вышесказанное, тело мое оставалось совершенно холодным и вялым, тогда как мозг размяк и активно впитывал эротические картины. «В чем дело?» — спросил я жука нервно. «А что такое?» — переспросил Хипротомус. «С моим телом ничего не происходит. Я опять бесчувственен, как засохший кусок дерева». «А по какому случаю вы должны прийти сейчас в состояние возбуждения?» «Да как же!» — возмутился я. «Вы что же, не видите, какая передача идет по телевизору?» «Вижу», — ответил жук. «Но такие программы меня совершенно не интересуют». «А меня интересуют!» «Я вам не мешаю смотреть». «Но ведь я не получаю того, что должно получать от просмотра». «Вы же спинальный больной», — ответствовал жук. «Вы не можете испытывать удовлетворение». «А как же сегодня днем?» — возмутился я. «Как это, по-вашему, называется?» «Ах, это!» — протянул Хипротомус. «Так это не с вами все происходило, а со мной. Это не вы, а я возбуждался пережитыми картинами природоведения. А уж вместе со мною и вы, так сказать, попутно». «Так это значит, что я буду возбуждаться только когда вы этого захотите?» Задохнулся я от возмущения. «После просмотра фильмов про насекомых я стал энтомофилом». «Надо же! Первый энтомофил в природе!» «Вот люди!» — тяжко вздохнул жук. «Еще вчера он и мечтать не мог о таком божественном подарке, а сегодня ему этого мало. Он хочет по собственному желанию иметь симпатии». «Нет, милый мой!» — отрезал Хипротомус. «Учитесь довольствоваться малым!» Возмущение перекрыло мне горло. Я тяжело и коротко дышал, как астматик во время приступа, не зная, что мне делать, как ответить совершенно обнаглевшему насекомому. «Ну ты!» — только и смог выдавить я. «Ожидайте от природы милости и будьте ей благодарны за всякую малость, подаренную вам нежданно!» — продолжал жук. — «Не запрашивайте слишком многого, ибо многое уже не радует, тогда как малое веселит душу, не давая ей присытиться». Хипротумус вещал столь самозабвенно, что пропустил тот момент, когда возмущение вскипятило мой разум, и я, схватив со стола вилку, всадил ее себе в руку.